Глава 21. Жутко хотелось спать, но позволить себе расслабиться я никак не мог. Мы дежурили по двое. Конечно, часов не было, отсчитывать минуты никто не желал. Поэтому пришлось понадеяться на добросовестность знакомых, которые должны были разбудить следующую пару, когда уже сами вырубаются. Нет, атмосфера в коллективе не стала лучше после того, как поделились своими историями. Но зато спало напряжение, висевшее в пещере, словно невидимый деготь. Бессонницу как рукой сняло, нас практически в буквальном смысле валило с ног. Меч вытаскивать не стал, все-таки могли окоченеть за ночь. Вряд ли кто-то его сможет забрать, ведь огненную длань не прокачивали. Или промолчали, но в таком случае мне точно не стоит спать. Но пока все спали, я сидел у выхода и всматривался в ночную тьму, напротив сопела света, облокотившийся о стену. Мы дежурили вместе, однако прошло довольно много времени. Она вырубилась. А я не хотел будить остальных. Почему? Все просто. К ним нет доверия. Даже гуманоид, который казался безобиднее других, сложно так думать с его-то габаритами, но факт есть факт. Мог отрубить голову. Может, утрирую или накручиваю себя, но все же. Тем более рядом расположились Закари и Шон. Уверен, эта парочка стоит друг друга. Те еще типы. Насчет Мина не мог сказать ничего однозначно. «Долго сидишь?» За спиной послышался бас гуманоида. Он подошел ближе и присел между мной и девушкой. «Отдохни, человек». «Как-то не спится», — тихо ответил я. «Я доверился, и ты не подвел». Он пристально посмотрел в глаза. «Можешь довериться мне. Этой ночью ничего не произойдет. А если кто и решит, что чужие жизни пустышки, то познакомится с моим лезвием». Довольно пафосно. Улыбнулся ему, но был благодарен. «Хорошо. Только возьму ее». Кивнул на спящую Свету. «Не разбуди». Позади вновь послышался шорох. Обернулся и увидел приближающегося Закария. Наши взгляды пересеклись, но никто не сказал ни слова. Все и так понятно. При первой удачной возможности он вернется к истокам и закончит то, что начал. Убьет меня. Наверное, сейчас начнет уговаривать Уйвера стать членом его банды. Интересно, чего стоит слово инопланетянина? Осторожно взял девушку на руки. Удивившись тому, какая она легкая, перенес вглубь пещеры и уложил в угол. Сам присел рядом. Нет, спать определенно нельзя. И зачем я только ввязался в эту авантюру? Был бы один, чувствовал себя гораздо спокойнее. Но стоило только веком сомкнуться, как сон поглотил целиком и полностью. Не знаю, сколько удалось поспать, полчаса или несколько, но этого вполне хватило, чтобы чувствовать себя состоявшимся человеком. Еще одна игровая условность, которая мне нравилась. К тому же в Лимбе не надо заботиться о личной гигиене. У нас нет земных организмов, ведь мы лишь духи. У входа виднелась могучая спина гуманоида. Сидел всю оставшуюся ночь, или правда прошло не так много времени. Рядом дремал Закарий. Но когда к ним приблизился, он открыл глаза и встрепенулся. «Успокойся, смертный. Я с миром», — сказал ему. Тот лишь скривился. Снаружи серело небо. Ночь уходила, отдавая бразды правления солнечному дню. По крайней мере, я надеялся, что день именно таким и будет, и нас не ожидает пасмурная погода. «Что дальше, капитан?» Поинтересовался парень. «Пока не знаю. Я пожал плечами. Надо выбираться отсюда». «А как же ключ?» На его лице появилась ехидная улыбка. «Достанем». Коротко бросил и вышел из пещеры. Всегда любил утреннюю прохладу. Запах только что ушедшей ночи. Откуда он появляется? Роса, туман. Никогда этим особо не интересовался, но любил его. В такие моменты в голове притесняются мысли. Хочется жить, дышать полной грудью. Вот и тогда настроение заметно поднялось. Рассуждения о том, что надо идти к двери и каким-то образом избавиться от группы, отошли на второй план. Все казалось мелочным, несущественным. Что стоит просто уйти от них? Разве я им чем-то обязан? Наоборот, спас из заточения мешиков, которые хотели поужинать человеченкой и какой-то инопланетной массой. Не знаю, из чего состоит Уйвер, да из какой он планеты. Дал им шанс на выживание. Разве теперь обязан тащить на своем горбу? Глупости. Из-за гор поднималось солнце, вновь окрашивая скалистые вершины причудливыми тонами. С каждой секундой становилось все светлее, и тогда смог разглядеть ночное поле боя. Точнее, побоище. Неподалеку, в десятки метров от подножья нашей горы, валялись обезображенные тела мешиков, полуобглоданные, с торчащими переломанными костями, обрывками окровавленной плоти. В общем, мерзкое зрелище. Позади послышались голоса. Повернулся к проснувшейся команде, выбирающейся из пещеры. «Ого!» — выдохнул Юмин, глядя на открывшийся вид. «У них должен быть лут. Идите и возьмите, что нужно». Кивнул на мертвых мобов. Каменные копья и каменные ножи. Все, что смог найти у предыдущего. Думаю, эти вооружены не лучше. «Ты их уже обыскивал?» — спросил Шон. «Пока мы спали?» «Лут я поднял со стражниками, у которых были ключи от ваших камер». Грызнулся, не забыв очередной раз напомнить, кто им помог. «Вот оно как». Недоверчиво протянул тот и первым двинулся вниз. Следом спустились Закарин и Юмин, гуманоид и девушка остались рядом. Что ж, теперь понятно разделение команды. Света протянула волчью шкуру. «Спасибо». Мила улыбнулась. Взяв крафтовый предмет, спрятал в инвентарь. «Тебе следует вооружиться». Я кивнул девушке. «Это так жутко». Скривилась та, потом набрала воздух полной грудью, которая, к слову, довольно неплохо смотрелась, и пошла вниз. Инопланетянин медленно зашагал за ней. Ниже вряд ли пригодится второе копье или нож, тем более такие примитивные. Вместо этого вернулся в пещеру и достал угасающий меч. Смахнул смолу, которую за ночь пришлось обновить, и повесил оружие на пояс. Все же в таких местах, когда твердая сталь бьется по боку, чувствуешь себя намного увереннее. Когда снова выбрался наружу, встретился с остальными, которые поднялись ко входу. «Жутко воняет», — призналась Света. «Могло быть хуже», — заметил Юмин. «Оружие всем досталось?» — спросил у команды. «Копья, ножи». «Допустим». Ко мне шагнул Шон. «А ты опять решил, что являешься командиром?» Мне оставалось лишь устало вздохнуть. «Знаешь, я бы с радостью свалил отсюда, оставив вас разгребать это дерьмо самим. Но вот только что-то держит рядом, заставляя терпеть твои девичьи попытки показаться крутым. Выбирай слова». Проскрежетал тот зубами. «Именно этим и занимаюсь». Ответил в тон ему и также шагнул вперед. «Даже не представляешь, какая отборная речь сейчас кружится у меня в голове. Но тут девушка, и не хотелось бы выражаться при ней». «Отмазки». Подал голос Закарий и встал рядом с Шоном. «Прикрываешься девчонкой, как это низко». «Не тебе говорить о низости». Сверкнул на него глазами. «Хочешь поведать остальным историю нашего знакомства?» «А почему бы и нет? Тогда все будут в курсе о твоих тайнах». «Только ли о моих?» «Да плевать». Парень раскинул руками, будто собирался обнять весь мир. «Давай расскажи, как напал на нас, как убил парочку моих людей, а потом быстренько свалил». «Ты охренел?» Хотел его схватить, но между нами вклинился Шон. «Остынь, дружище». Он не сильно, но с явным презрением оттолкнул меня. Не произнеся ни слова, схватил его за руку, вывернул так, что он выгнулся в спине, потом ударил ребром ладони по горлу. Американец закашлялся. Оставалось просто оттолкнуть его. Тут же из-за его спины вылетел Закарий, ударив копьем. Не удалось увернуться. Схватил за древко, сделал шаг навстречу и со всей силы ударил противника по лицу. Брызнула кровь. Парень истошно завопил, схватившись за голову, выронил оружие и попятился. Крик стоял такой, что я невольно отступил. Казалось, будто Закария разрезают на части. Тут явно что-то не так. Не может человек орать от такого удара. Возможно, я сломал переносицу и вбил в череп? «Ты что натворил, идиот?» Прохрипел Шон, все еще держась за руку. «Я бы посоветовал отойти на безопасное расстояние. Интеллект, как всегда, прав». Раскинув руки, отошел назад во тьму пещеры, подгоняя за собой остальных. И тут перед нами предстало ужасающее зрелище. Голова француза бугрилась, забурлила, будто расплавилась, раздался хлопок, и его череп лопнул, словно переспелая дыня, разбрызгав по сторонам окровавленные ошметки. Инстинктивно спрятались за камни, и не зря. Тело парня подкосилось, но не рухнуло, как должно было быть. Вместо этого упало на колени и плавно опустилось на пятую точку. Обезглавленный парень будто присел подумать, да пораскинуть мозгами. Из шеи вырвался зеленый стебель с желтым бутоном на кончике, поднялся на несколько сантиметров и раскрылся. Цветок молиты. «Это что такое?» — воскликнул блондинчик. «Читать не умеешь», — грубо ответила девушка, отчего на нее покосилось сразу несколько взглядов, но в отличие от Шона, я посмотрел одобрительно. «А ты, смотрю, решила подыграть?» — извел Шон. «Посмотри, что он сделал с французиком», — указал на осевшее тело. «Это не я, а цветок», — ответил ему. «Когда мы дрались в последний раз, пришлось их обхитрить и заманить в ловушку с таким же цветком». «Их?» — переспросил азиат. Может, расскажешь, что было между вами?» Пришлось поделиться и про ключ. Смысл врать. Все равно не люблю и не особо умею. Проколюсь, потом крутись, как уж на сковородке. Уж лучше сразу поделиться тем, как все обстоит на самом деле. А в конце монолога взялся за рукоять меча и стал металлическим. «Ого!» Восхищенно выдохнула Света. «Я не думал, что это так выглядит». «То есть ты можешь принимать любые формы?» Уточнил Юмин. «Принимать их агрегатное состояние. Становиться каменным, водяным или деревянным». «А как насчет воздуха?» «Не пробовал, опасаясь, что сильный порыв ветра может меня попросту разорвать». «Логично», — кивнул тот. «Хотя если в воде все прошло успешно, то и тут не должно быть осечек. Рисковать нет желания. В Лимбе так опасен каждый шаг». «Так значит, у тебя есть ключ», — сказал Шон, который умерил свой пыл после демонстрации мимикрии. «Да, но забрать его не получится, только если не отдам добровольно. После смерти игроки не оставляют лута». «Проверял?» «На его компании». Кивнул в сторону убитого Закария. Пришлось заколоть парочку, но получил только опыт, и то не ахти какой. «То есть ты убивал людей?» Голос Светы дрогнул. Повернулся к ней и заглянул в глаза. Черт возьми, как она вообще смогла прожить эти несколько дней и остаться целой? С ее моралью в Лимбе долго не протянуть. Пришлось. Либо я, либо они. Выбора не оставили. Так и внула. В ее взоре не читалось осуждение или презрение. Понимает, куда попала. Значит, еще поборется. «Так, и что с этим цветком не так?» Отвлек нас Юмин. «Без понятия. Я видел лишь, как тех двоих окружило пыльца, и они на время ослепли. А теперь вон оно что. Видимо, в пыльце были споры, которые поселились в голове Закария, и теперь пришло время прорасти цветку. Незавидная смерть». «Он все еще дышит», — пробасил Уивер. И тогда мы все присмотрелись к сидящему телу. И правда, мужская грудь медленно вздымалась и опускалась. Вот только я сильно сомневался, что в этом виноват именно человек. Скорее всего, внутри него происходят какие-то изменения, отчего тело и приходит в движение. Но смотрится довольно жутко, и оставаться рядом никому не хотелось. «Так что будем делать, Влад?» — спросил азиат. «У тебя ключ. Хочешь уйти?» Было жуткое желание сказать, что хочу, но, посмотрев на Свету, вздохнул и покачал головой. Идея Закария на самом деле была неплохой. Вот только искать ключи в компании отбросов и лицемеров — такое себе дело. Предлагаю объединиться и двинуться к первой отметке. Я ее не вижу, так что вам придется вести. Обойдя цветок молитвы стороной, двинулись вдоль подножия гор. Оказывается, ключ находился совсем неподалеку. Вот только помимо ключа где-то рядом проживал неизвестный мне костерост. Не удивлюсь, если это босс, охраняющий артефакт. Поделился своими мыслями с группой. «Ты их раньше не встречал?» — спросила девушка. «Не довелось познакомиться, но, думаю, та еще тварь. Название говорит само за себя». «Кстати, все хотел спросить», — заговорил Шон. «Что это за штуки?» Кивнул на мои руки. «Когтистые кастеты. Могу скинуть схему, если есть желающий поработать». «Я бы не отказался», — произнес Уивер. «Когда устроим привал, поделюсь и остальными схемами». «Жадничать? Зачем? Если моя команда, а ведь так оно и есть, тщательно подготовится, то будет гораздо проще справиться с подстерегающими неприятностями». Слева возвышались крутые каменные склоны. Слева все тоже болото. Лишь местами поднимались небольшие деревца, на которых росли неизвестные грушевидные плоды, только размером с две ладони. Плотайя. Отлично. Интеллект говорил о них. Можно высушить и поймать мушек или сделать флягу для воды. «Народ, давайте-ка сорвем эти штуки». Предложил я и первым двинулся к болоту. Достав из инвентаря шест, осторожно прощупывал почву. Под ногами чавкало, мутная вода то и дело грозила расступиться и сторнуть наружу очередное чудище. Может, это паранойя, но по-другому уже не воспринимал Лимб. Рано или поздно это погубит, но до того момента поможет выжить. И как только переступлю черту, пиши пропало. Обернулся. Команда так и не решалась двигаться за мной, стоя около подножья. Впрочем, что им тут делать? Шест есть только у меня, хотя не могли бы использовать и копья. А вот деревьев Айя поблизости всего два. Плодов не так много, могу нарвать и сам. И все же гадкое чувство не покидало. О какой поддержке может идти речь, если они замерли словно статуи? Стоп, а что с ними не так? Четверка неподалеку, будто и правда превратилась в манекены. Стоят и не шевелятся. «Эй, народ, все нормально?» Крикнул им, но ответа не получил. Плохо дело. Неужели нарвались на очередную аномалию? Только тогда я ощутил, как вокруг тяжелеет воздух. Двигаться становилось все сложнее, а на тело нарастало давление. Черт, да что происходит? Как назло, мысленный помощник молчал. Почему вообще вляпался в эту ловушку? Ведь раньше чувствовал опасность. Задумался. Мысли были со всеми одновременно. Хотел помочь другим. Забылся и рассеял внимание, идиот. В итоге все равно победа достанется одному. Так зачем создавать команду, притираться друг к другу, заводить дружбу, а то и более серьезные отношения? Ведь в конце мы скрестим мечи, чтобы получить дар воскрешения. Есть ли смысл продолжать общее дело? Пока спасешь остальных, можешь потерять собственную жизнь. Мысли пронеслись хороводом. Я медленно шел обратно. Воздух стал настолько густым, что продираться сквозь него становилось труднее. Под ногами хлюпнула мутная жижа. И в следующую секунду почувствовал, как из-под правой ноги уходит земля. Опустил голову и ужаснулся. Стопа превратилась в водяную ласту и расплывалась, теряя изначальную форму. Но ведь я не включал мимикрию. Почему это происходит помимо моей воли? Что вообще тут творится? Нога подломилась, став водяной практически по колено. Я думал, что рухну, но даже падал в замедленном действии, словно дешевый драматический актеришка. Подо мной растекалась мутная лужа, смешивая мое измененное тело с болотом. Как же так, вашу ж мать? Неужели я стану частью этой локации? Уж лучше смерть, чем такое существование. Нет,